Глава 39. Скучала по мне. Алина замычала в руку, тут же узнавая хозяина голоса, который к тому же обнял ее второй рукой за талию и звучно чмокнул в щеку. Потом выхватил из руки ключи и воткнул в замок, чтобы тут же открыть дверь и завалиться внутрь. Дверь захлопнулась за их спинами. «Скучала по мне, киса!» Он не стал разжимать руку, чтобы услышать ответ. «Я скучал. Долго же тебе пришлось ждать меня». Он резко развернул ее и отпустил, но только для того, чтобы она уперлась спиной в стенку прихожей. Алина опустила взгляд, уловив быстрое движение и щелчок. Вадик демонстрировал ей блестящее лезвие раскладного ножа, которое он достал из кармана кожаной куртки. «Нравится? Совсем новенький. Все мои вещи пришлось бросить из-за вас». Он покрутил его, подняв выше, но понятное дело, что это было предостережение, а не попытка похвастаться. «Чего тебе надо, Глухов?» Алина уронила сумку с плеча и думала только о том, как незаметно достать телефон в кармане пальто и нажать на вызов, чтобы он не заметил. «Что? Не будет восторга и радости, что я не утонул?» «Думал, ты удивишься?» – наигранно заулыбался он. «Такое, как ты, не тонет!» Кто бы мог подумать, что он решит явиться к ней? Алина была уверена, что ей тогда не показалось, что она видела Вадика живым. Зря ее Стас пытался убедить в обратном. Но столько времени прошло, да и зачем она теперь ему? «У-у-у, невежливо как!» Вадик глянул коротко на ее руку и нахмурился. «Угости лучше гостя чашкой кофе, а то с дороги жажда мучает. Не учили гостеприимству?» «Гость незваный!» Вадик закатил глаза и схватил ее за запястье, выдергивая руку из кармана. Телефон выпал и громко стукнулся об пол. «Вот это зря!» Он с укором посмотрел на так и не включенный аппарат. «Кому звонить-то собралась? Варюшке? Она мне пока не нужна». «Пока?» – переспросила Алина, сама не зная зачем, но попятилась к двери в комнату. «Может, удастся забежать и запереться, потом вызвать помощь из окна? Не в гости к ней приехал Вадик?» «Да, пока. Это если ты не испортишь ее, как обычно это делаешь». «Как это?» Она сделала удивленные глаза и посмотрела через плечо Вадика, и тот резко обернулся. В ту же секунду Алина бросилась в спальню и захлопнула дверь, запирая ее на замочек. С той стороны раздался сотрясающий удар. «Я и забыл, какая ты борзая кобылка. Думаешь, меня это остановит?» Судя по звуку, он бил в нее ногой. «Сейчас возьмет разбег и вынесет тонкую межкомнатную дверь вместе с коробкой». Алина бросилась к письменному столу у окна. «Там лежит планшет с симкой. С него можно позвонить, вызвать помощь, полицию, спасателей, кого угодно». Дверь снесло мощным ударом еще до того, как она успела набрать номер. Вадик мгновение оказался рядом и, выхватив планшет, разбил его об пол. Саму Алину схватил и швырнул на кровать, выбивая дух почти полностью. Она и вскрикнуть не успела, как он прыгнул на нее сверху и вдавил в постель, тут же обхватывая горло рукой. «Ну куда же ты? Непослушная девочка хочет, чтобы папочка ее наказал?» Сквозь зубы процедил Глухов. «А я ведь накажу! Дрожи, дрожи, киса!» Криво улыбнулся он, чувствуя, как ее начинает трясти под ним. «Люблю, когда трепыхаются». «Пусти!» – сдавленно прохрипела она. «С чего бы? Ты теперь моя, будешь должок отрабатывать. Я из-за вас со Стасиком бизнес потерял. Все наработанные связи и схемы пришлось бросить. Думаешь, легко вот так перебиваться мелочью? У меня теперь планы покрупней, и ты будешь моим стартовым капиталом, киса. Буду покорять Москву». «Тебе?» – она кашлянула, и Вадик, что удивительно, ослабил хватку. «Ничего не светит!» «Да ладно! Ты прям у нас спец по стартапам, что сходу разглядела потенциал задумки? Ой, не жалуйся, тебе понравится! Первое время уж точно!» Вадик завозился, отодвигая полы пальто и задирая ей юбку. «Пока я не наиграюсь! Давно хотел попробовать тебя на вкус, моя киса!» «Нет!» «Пусти!» Она выгнулась под ним, пытаясь сбросить, но это было нереально с таким весом. Юбка тем временем была уже выше бедер, и рука полезла между ног. «А чего нет-то? Тебе может тоже понравиться? Истосковалась же по ласке мужской. Я знаю, что ты тут давно одна сидишь. Совсем забыла, как ножки раздвигать. Все по Барсову сохнешь». Алина часто задышала сквозь накатывающую панику. Глухов следил за ней и, похоже, продолжительное время. Когда он успел незаметно смыться в Москву? Куда смотрел чертов отдел? Но хуже всего было слышать имя Стаса из его поганого рта. «Заткнись! Не смей даже имя его!» Вадик прервал ее на полуслове, накрыв рот своим и нагло поцеловав, тут же засовывая язык. Алина укусила его, едва он сделал это. «Ай, блядь!» Вадик отдернулся и залепил ей звонкую пощечину. «Кусачая, значит? Сейчас я подрежу тебе твой язык и зубки поубавлю. Они мне все равно будут ни к чему». Он накрыл ее рот ладонью и с силой вжал. «Когда будешь сосать у меня прощение?» Он снова достал из кармана нож и раскрыл его перед самым ее лицом. «Что такая борзая, я не пойму. Я же по-хорошему с тобой. Это из-за Стасика? Что прям так сильно запало, что до сих пор обижаешься?» «Так все, нету больше. Травка на его могилке уже по колено выросла. Сколько можно-то?» Алина попыталась освободить руки. «Черт с ним, с ножом! Что ей может сделать больней, чем то, что разрывается у нее внутри от упоминания Стаса?» «Я тебе расскажу, что я хочу!» Вадик приблизился и понизил голос, проходясь носом по ее щеке и вдыхая. «Я хочу, чтобы ты со мной, как с ним, голенькая на балконе!» Он лизнул ее в щеку, убрав руку с лица. «Так красиво! Так сладко кончаешь! И пусть все смотрят!» И это значило, что он все видел! Был где-то рядом с башней, следил за ними! Сколько же это продолжалось? Не сова это была, и Стас, скорее всего, знал это, просто ей не стал говорить, чтобы не волновалась. Потому они и уехали так быстро. «Так ты был там?» В этом вопросе не было нужды, все и так понятно. Ее интересовало другое. «И там был, и на дороге, хотел покатать вас на большой машинке. Да Барс не дался, хитрец!» «Ты пытался нас убить!» Понимание пришло позже. «Скажи спасибо, что в итоге ограничился только одним. Я вообще хотел его прокатить на бампере на твоих глазах. Да он опоздал, как обычно, и все испортил. Где твоя благодарность?» Но Алина и слова не могла больше выговорить, потому что к горлу подкатывал ком. Неблагодарность рвалась из нее за то, что он оставил ее в живых, а крик невыносимой боли, что Стас погиб от рук этого ублюдка, что ему удалось это сделать. «Я думал, тебя просто запрут лет на 10 за то, что ты его подставила. Я так старался, писал ему слезное сообщение от тебя с подстановкой номера. Ты же тоже мое сообщение получила. Красиво, правда? Только тебя даже прессовать не стали, вообще не сказали ничего. В самолетик посадили и вжух! Только и видели. Как так? Значит, судьба твоя такая. Со мной теперь будешь. Не нужна ты никому больше. Ты был за рулем! Ты его...» Алина задыхалась, и перед глазами вновь и вновь прокручивалось то темное неразборчивое видео. В ушах звенело последнее дыхание и голос Стаса. «Да, моя нежная киса!» Он прижался к ней щекой и двинул пару раз бедрами. «Я его, а теперь тебя! Всех вас поимею за плохое поведение и то, что лишили папочку большого вкусного дохода. Это Игнатов думал, что я дебил озабоченный и ни черта не соображаю, а я его делишки тихо на себя перетягивал, за спиной людей переманивал, связи наводил, договоры. Вы с Барсом не ему все сломали, а мне!» Вадик чуть приподнялся и внезапно погладил ее по голове с чем-то напоминающим нежность в глазах. «Ты!» Не могла вдохнуть Алина, перед глазами у нее темнело и вовсе не от тяжелого тела сверху. «Ты убил его! Я тебя ненавижу!» «Ну что ты заладила? Что ты все ноешь по своему Барсику? Не в курсе, что нельзя привязываться к бродячим котам? Он рано или поздно попадет под машину, и нет котика. Не лезь, лёски, они не красят тебя. А ты больше должна быть для меня красивой кисой». «Я убью тебя! Я сама убью тебя!» Забилась она с новой силой. «Попробуй!» – жарко выдохнул Вадик ей в самое ухо, будто обещая, что это будет крайне сложно, но очень интересно для него. «Можешь прямо сейчас начать!» Алина сжала зубы и со стоном резко согнула ногу, залепив ему коленом в пах. Скорее всего, это было последнее, что она сделала в жизни. Ну и плевать уже с высокой колокольни. Глухо вскорчился, но так и не отпустил ее. Вжав руками в кровать еще сильнее, ткнулся лбом ей в грудную клетку от злости. «Зря!» – прорычал он, чуть распрямляясь. «Ты начинаешь меня раздражать. Надо научить тебя манерам и дать хороший урок покорности». Он резко вскочил с нее и рванул в сторону ее офисную блузку. Пуговицы полетели в разные стороны. Алина лишь судорожно вздохнула, понимая, куда все идет и что за уроки последуют. Хрен ему, разве что безжизненное тело. Она вновь оттолкнулась с дивана, чтобы вырваться, и была также поймана поперек тела, едва ли не в воздухе. И тут оба вздрогнули от резкого звонка в дверь. Вадик машинально обхватил ее за шею, прижав к себе спиной, и поднял на ноги, затыкая рот ладонью. «Никого нет дома», – прошептал он. Звонок повторился длиннее и настойчивее, потом короткими навязчивыми сигналами, как гудки в трубке телефона, когда линия занята. Кто-то определенно пытался привлечь внимание. Или дом горел. Это ее шанс. Дверь тонкая, все слышно. Алина резко вдохнула и закричала в руку Вадику. Получилось сдавленное мычание через нос, но все равно громкое. «Ах ты!» – Вадик ухнул ее кулаком в живот, чем заставил замолчать и согнуться. «Кто там такой доставучий?» Он потащил ее в прихожую в полусогнутом состоянии. Звонок продолжил верещать. Когда они подошли к двери, кто-то вдруг начал долбить в нее кулаком. «Да свали ты уже, настырный, нету никого!» Пробормотал под нос Вадик и недовольно вжал Алину в стену одной рукой, пока она пыталась начать дышать от удара в диафрагму, а сам заглянул в глазок. «Что еще за хрен? Кто это?» Глухов взял ее за плечи и воткнул лицом в дверь, видимо, желая, чтобы она тоже посмотрела в глазок. Алина с трудом проморгалась и чуть не взвыла от досады. «Кто это? Ты его знаешь?» – прошипел Вадик. «Это сосед, кажется, сверху!» – еле слышно ответила Алина, закрывая глаза. «Этот стрёмный мужик ей точно не помощник. Она видела его всего пару раз, отшельник с костылем, заросшей бородой и толстенными очками. Он весь больной и сутулый, шатается по подъезду и только пугает всех своим мрачным видом. Принесла ж его нелегкая». «Открой, спровадь! Пошли его нахер! Только не вздумай рыпнуться!» Вадик поднял нож перед ее лицом. «И тебя насажу, и его!» «Он сам уйдет!» Ее обуял порыв спасти бедного ни в чем не повинного мужика, которому может достаться нож в бок за то, что он, возможно, просто сахару решил попросить. «Ты тупая! Он выглядит, как угашенный нарик какой-то. Долбиться может до самого утра. Другие соседи услышат и полицию вызовут». «И прекрасно!» «Ты реально тупая. Я же тебя порешу тогда и просто уйду отсюда. На твоей щелке свет клином не сошелся, если уж на то пошло, чтобы мне так подставляться». «Да мне плевать!» Глухов прервал ее, схватив за щеки одной рукой, свободной от ножа. Сосед снова вжал звонок пальцем, и от этого режущего электрического звука зазвенело в ушах. «Нереально упрямая, хуже Барсова. Этот за капот цеплялся, жить хотел до последнего. А ты сама на нож кидаешься». Ворча себе под нос, он сдернул с нее пальто и отшвырнул. Опустил юбку, потом запахнул рубашку и взъерошил волосы на голове. «Вот, изобрази заспанный вид и скажи, что спишь, и он тебе мешает. Пусть валит. Один лишний звук и воткну перышко в печень. Никто тебя не спасет». Он сам прокрутил замок и открыл дверь, толкнув Алину в узкую щель и тут же пихнув ее костяшками пальцев в бок. «Вам чего?» Стараясь, чтобы голос не дрожал, она воззрилась на согнувшегося, опирающегося на костыль мужика в толстовке и кепке. За мутными стеклами очков почти не видно было глаз. «Хозяйка», — прохрипел он, — «заливаешь меня, трубы у меня текут». «Заливаю?» — не поняла Алина. «Он же сверху вроде, разве нет?» «Дай кран перекрою». Он влажно закашлялся в рукав. «Сама ж поди, не знаешь как». С этими словами вдруг начал бесцеремонно толкаться вперед в квартиру, пытаясь войти и, похоже, действительно добраться до ванной. «Нет, я...» – растерялась Алина. «Уходите, уже ночь!» «Да заливаешь, потоп у меня!» – продолжал он толкать дверь, которая почему-то не открывалась, упершись, конечно же, в Вадика за ней. Алину обдало удушливым запахом дешевых сигарет, когда он навалился на нее широкой грудью и толкнул дверь сильнее, ударяя глухого в лицо, потому что тот стоял слишком близко. «Ты что, не понял, упырь?» Вадик не выдержал и резко оттолкнул Алину назад, вырастая перед соседом с ножом в руке. «А ну пошел нахер отсюда, а то я тебе сейчас сам краны перекрою!» «Извините», — буркнул под нос мужик, сильнее ссутуливаясь и вроде бы собираясь уходить. «Нет, ее последний шанс спастись!» И тут он вдруг выпрямился и резким выпадом заехал ручкой костыля прямо Вадику в лицо. Того опрокинуло назад от удара, и он с грохотом повалился рядом с Алиной, едва не утаскивая ее на пол за собой. Она чудом удержалась за одежду на вешалке у входа, повиснув на своей куртке и шокированно глядя то на одного, то на другого. Широким шагом сосед ворвался в квартиру и новым замахом костыля выбил нож из поднятой руки Вадика хорошим ударом профессионального хоккеиста. Глухо взвыл, но не успел и схватиться за поврежденное запястье, как получил кулаком в лицо, а потом еще раз и еще. Застонал, свернулся, но резко распрямился, ударяя нападавшего ногой в колено. Сосед хрипло вскрикнул и тут же потерял равновесие, приваливаясь к стене, нога подкосилась на бок, будто больше не могла держать вес. «Твою ж!» «Глухой!» – проскрипел он болезненно. Алина перевела шокированный взгляд на бородача. «Он что, знает Вадика?» «Ты кто, сука?» Приставший Вадик вцепился в его толстовку и потянул на себя, пока тот не встал. «Свои!» Рука соседа взметнулась с такой скоростью и силой, что Глухов отлетел от мощного удара в челюсть и снова повалился на пол, запрокинув голову. Со стоном повернулся на бок и выплюнул кровь. Сосед вытащил из-под толстовки сзади пистолет и наставил его на Вадика на полу. «На живот! Руки за голову!» Бородач тяжело оперся на дверную ручку, встал и поморщился. Алина попыталась тоже распрямиться, но у нее внезапно начали отниматься ноги. «Что-то в этом мужике было не то! Что-то...» «Ты...» Вадик покосился на него с неподдельным изумлением и нехотя перекатился на живот, поднимая ладони на затылок. «Да как ты?» В качестве реакции сосед налег на спину Вадика здоровым коленом и вжал его голову рукой в пол с глухим стоном. Тот сразу заткнулся, смятое лицо исказилось непониманием и злобой. Когда его руки оказались за спиной и закованы в наручники, он взревел от злости. «Живой, сука!» «Как ты можешь быть? Я сам видел, как закапывали твою тушку, Барс!» Глухов злобно задергался. «Барс!» Алина медленно моргнула и медленно посмотрела на бородача, на соседа, с которым пересекалась всего раза два или три в подъезде. Сердце подскочило куда-то к горлу. «Ей кажется, это не может быть он!» Сосед тоже посмотрел на нее и снял кепку за козырек, потом той же рукой толстенные очки, которые ужасно искажали глаза, зеленые, волосы, отросшие до ужаса, борода густая, шрам какой-то у брови, розовый еще. Но глаза, его глаза! «Привет!» И почти не хриплый голос. Прихожая качнулась и поползла куда-то в сторону, потемнела с краев и в ушах зазвенела. «Это не может быть он!» Она видела тень, машину, трава по колено. «Черт, Алина!» Он метнулся к ней и едва успел поймать одной рукой, второй все еще держа на мушке Вадика. «Ты не он!» — замотала она головой, отчего та закружилась еще сильнее. «Он умер!» «Алина!» «Почему его голос такой испуганный? Почему так душно и больно где-то в груди, темно перед глазами?» «Петров! Где вас черти носят? Быстрей!» Это он уже кричит кому-то, кто-то громко топчет лестницу снаружи, как стадо слонов. Голос почти похож, почти. Последнее, что ощутила Алина, горячую ладонь на своей щеке, совсем как его, ее спасателя. И все погасло.